Каин. Старший сын Адама и Евы, которая, принимая желаемое за действительное, родивший его, сказала: «Приобрела я человека от Бога». Бытие 4 глава, 1 стих. Первоначально имя Каин означало «приобретение». К сожалению, Каин оказался не приобретением, а утратой, и человеком не от Господа, а от лукавого, потому что дела его были лукавы. 1 Иоанна, 3 глава, 12 стих. По прошествии некоторого времени, может сотни лет, Каин и брат его Авель принесли дары Господу. Каин просто принес от плодов земли, а Авель от первородных стада своего и от тука их, то есть самое наилучшее. Бытие, 4 глава, с 3 по 4 стих. Дар Авеля был принят Богом, а дар Каина оставлен без внимания. Каин не искал вины в себе или в своем даре, а озлобился на брата своего и, не принимая Божье предупреждение, заманил Авеля в поле и там убил его. Бог уже осмелился лгать, что не знает, где находится брат его, и дерзить, что он не сторож брату своему. Бытие 4 глава, с 5 по 9 стих. Уличенный Богом, как обманщик и убийца, и осужденный на трудности в земледелии, на изгнание и блуждание, Каин пожаловался, что наказание его слишком велико, и что всякий, кто с ним встретится, убьет его. Бог оказал Каину милость, сделал какой-то знак, чтобы никто не убил его, и заверил Каина, что тому, кто убьет его, отмстится всемиро. Бытие 4 глава, с 10 по 15 стих. Уйдя от лица Господня на восток от Едема, Каин поселился в земле Нод. Там его жена родила сына Еноха, и там Каин построил город, которому дал название по имени сына своего Енох. Бытие 4 глава, 16 по 17 стих. Такова вкратце история Каина. Библейский рассказ о Каине вызывает ряд вопросов, а именно: первое. Когда и где Каин и Авель принесли дары Господу? Второе. Из чего Каин понял, что его дар не принят Богом? Третье. Кого Каин боялся, что убьет его? Четвертое. Какой знак Бог сделал Каину для его успокоения? Пятое. Где находилась земля Нод? Шестое. Где взял себе Каин жену? И седьмое. С кем и для кого построил Каин город? Наиболее правдоподобны такие ответы. Первое. «И бысть под них» — славянский перевод, то есть по истечении определенного времени, возможно, сотни лет, Каин и Авель принесли свои дары к тому месту, где Херувим с огненным мечом охранял путь к дереву жизни и был как бы Божьим представителем. Второе. Огонь от Господа жег принесенные в жертву, говорится, 2 Паралипоменон, 7 глава, 1 стих, и 3 Царств, 18 глава, 38 стих, и был доказательством, что жертва принята. Некоторые допускают, что дым от жертвы Авеля поднимался к небу, а дым от жертвы Каина слался по земле. Третье. Каин, не боявшийся Бога, боялся людей. Это постигает всех убийц. Притчи, 28 глава, 17 стих. Но откуда там были люди, кроме Адама и Евы? В Бытие, 5 глава, 3 стихе сказано, что Адаму было 130 лет, когда родился сын, которому дали имя Сиф. В следующем стихе отмечено, что Адам родил сынов и дочерей. А в Бытии, 4 главе, 25 стихе написано, что имя Сиф означает «замена», так как Ева, родившая его, сказала: «Бог положил мне другое семя», вместо Авеля, которого убил Каин. Следовательно, Каин убил Авеля, когда Адаму было 129 лет. Если Бог сказал Адаму с Евой: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею», Бытие 1.28, то к этому времени сколько детей могло быть? Возьмем три недревних примера. В мае 1975 года газеты сообщили, что в Венесуэле, в небольшом городке в провинции Сукре, обнаружили женщину по имени Хоакина Амундарай, которой исполнилось 120 лет, и у которой оказалось потомство в 551 человек. Из семерых ее детей 6 живы, старшему 99 лет. Внуков и внучек она насчитывает не менее 75, правнуков обоего пола 380 и праправнуков 90. В книге «Аномалии и курьезы медицины» издательства 1896 года, Нью-Йорк, приведены такие случаи. В 1853 году русской императрице был представлен крестьянин Кириллов, 75 лет, отец 72 детей, которые, к удивлению, все были живы. От первой жены, родившей 21 раз, он имел 57 детей, а от второй – 15. Мадридская эстафета в 1883 году сообщила о возвращении в Испанию на собственном пароходе господина Лукаса Никвейрас Саэс со всей его семьей, насчитывающей 197 душ. 75 лет перед этим он эмигрировал в Америку, был женат 3 раза. От первой жены, родившей 7 раз, имел 11 детей. От второй жены, родившей 13 раз, имел 19 детей. И от третьей жены, родившей 6 раз, имел 7 детей. Младшему 13 лет, а старшему 70. У господина С.С. 35 внуков, 34 внучки, правнуков 45 и праправнуков 39. Ему 93 года, и он в прекрасном здоровье. Библейские слова о Еве «и еще родила брата его Авеля» Бытие 4.2 означают, что Авель был близнецом Каина. Если Ева рождала и близнецов, а дети Адама и Евы, скажем, после 20 или 30 лет рождали тоже по много детей, то ко времени убийства Каином Авеля близ Едема жило около 1000 человек, если не больше. Было кого бояться Каину. Четвертое. Какой знак сделал Бог Каину, точно не знаем. Одни думают, что это был внешний знак, как позже радуга для Ноя, какой давал Каину успокоение. Другие думают, что это был какой-то особый знак на самом Каине, печать Каина, предупреждавший других, что за убийство Каина отмстится всемиру. Пятое. Земля Нот – не географическое название определенной местности, а земля скитания – вдали от Едема, возделанной земли Адамы и человеческих поселений. Шестое. В земле Нод, то есть в скитальничестве, Каин не нашел себе жены, как некоторым кажется, а познал жену свою, то есть имел с нею половое сношение. Его женою была одна из его сестер, и она последовала за ним в скитание. Супружество брата с сестрою теперь запрещено писанием и гражданскими законами. Но еще в исторические времена фараоны обязательно женились на своих сестрах. Даже Авраам признался о Саре, что она дочь отца моего, только не дочь матери моей. Бытие 20 глава, 12 стих. Седьмое. Каину, когда он убил Авеля, было около 100 лет. И к тому времени он мог иметь многочисленное потомство, которое последовало за ним. Для своей безопасности с их помощью он построил город, то есть огороженное место, название Енох, что значит «посвященный». Восьмое. Песню Ламеха. «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне» Бытие 4 глава 23 стих. Некоторые толкуют как горестное признание, что он нечаянно убил Каина, посчитавший его за крадущегося в кустах зверя, а потом в присутствии гнева и отчаяния убил своего сына Тувал Каина, который изготовил для Ламеха смертоносное оружие. История Каина является предупреждением не быть ему подобными. О злословящих высокие власти и расливающих себя разными похотями апостол написал, что таковые идут путем Каиновым. Иуды 1 глава с 8 по 11 стих. Аминь.